150 миллионов. Битва числительных. Часть первая. Дмитрий Святополк-Мирский, сменовеховец и евразиец, один из лучших русских критиков, писал, что если бы ему предложили на выбор оставить от русской литературы только 12 блока или все остальное, он бы, по крайней мере, крепко задумался. Нелепо было бы утверждать, что 12 лучше всей русской литературы. Но в этой поэме русская литература сконцентрирована с небывалой полнотой и точностью. Если убрать из русской литературы 12, становится непонятно, зачем было все остальное. Если убрать из русской литературы революцию, становится неясно, зачем была русская жизнь. И это единственная причина, по которой убрать русскую революцию со всей ее кровью, грязью, террором и абсурдом никак не получается. Страну посетил Бог. Вот как это выглядит. Никто не предполагал, что он придет именно сюда, принесет не мир, но меч, и даже не меч, а штык, и даже не штык, а финку. Никто не предполагал, что в этом втором пришествии Магдалину будут звать Катькой, и апостолы ее убьют, потому что не может быть нового мира, пока не уничтожен этот старый мир. А чтобы уничтожить этот страшный мир, надо убивать в нем то единственное, что его спасает, то есть вечную женственность. Есть одно, что в нем скончалось безвозвратно, но нельзя его оплакать и нельзя его почтить, потому что там и тут, в кучу сбившиеся тупо, толстопузые мещане злобно чтут дорогую память трупа. Это из так и недописанного русского бреда. Христос пришел в Россию и возглавил революционный патруль. Не потому, что ему так симпатична сама идея патруля, а потому, что эти 12 выполняют его программу. Эта программа заключается не в том, чтобы всех любить, а в том, чтобы всех убить. Этим второе пришествие отличается от первого, потому что он пришел именно в Россию. Но почему, непонятно. Он хочет прибыть инкогнито, а это единственное место, где его не узнали. Так выглядит блоковская мифологема, блоковский сюжет. И судя по тому, что случилось и еще случается в мире после этого пришествия, все очень похоже на правду. Русские, правда, и второе пришествие съедят, не поперхнутся. И если мировая история в 20 веке действительно по ряду примет кончилась, то русская всего лишь зашла на очередной круг. В 1938 году, опять-таки при помощи русской литературы, Господь прислал нескольких подручных проинспектировать, как выглядит страна через 20 лет после 12 русского апокалипсиса, которым увенчана русская Библия. В романе «Леонова пирамида» с инспекцией явился ангел, точнее, ангелоид. В романе Булгакова «Мастер и Маргарита» – дьявол, точнее, самый симпатичный из духов отрицания. В повести Лагина «Старик Хоттабыч» – джинн. Такие совпадения не бывают случайными. Ангел в ужасе улетел. Дьявол не нашел особых перемен, кроме квартирного вопроса, и тоже убыл по своим делам. Джинн остался и был принят в почетные пионеры. В русском желудке и Бог перепреет, перефразируя, прости Господи, известную пословицу про ежа. Но в 18 году казалось, что это апокалипсис, откровение, конец, и, возможно, что так оно и было.